Катя хотела дожить свой век в окружении этих картин. Она видела их рядом с собой всю жизнь и не хотела расставаться с ними до срока. И сначала она действительно предложила Ивану завещать картины в его пользу, но он проявил в этой ситуации редкостное благородство. «Не хочу, — говорит, — чтоб ты думала, будто я с нетерпением жду твоей смерти. Не хочу быть твоим наследником, и тем более не хочу получить эти картины даром». Тогда они и договорились, что Катя продаст ему несколько картин, чтобы на жизнь хватило, а остальное завещает музеям. Почему все-таки завещание было составлено только в пользу музеев? Неужели у Екатерины Венедиктовны не было никаких родственников? Да есть у нее родственники, но им картины не нужны. Родня такая дальняя, что они и связи не поддерживают. Это было похоже на правду. Екатерина Венедиктовна бережно хранила получаемые ею письма, поздравительные открытки и телеграммы за много лет, и среди них не было ни слова от родственников. И Бышов, и Петр Васильевич Анисковец в один голос утверждали, что где-то какие-то родственники есть по линии отца, но очень дальние, не то в Мурманске, не то в Магадане, но у Екатерины они не появлялись. Так что не было никаких оснований подозревать их в корыстном интересе к коллекции академика Смогорина. Скажите, если бы эти родственники вдруг объявились? Екатерина Венедиктовна сказала бы вам об этом? — спросила Настя Марту Генриховну. «Уверена, что сказала бы», — твердо ответила Шульц. «Какой смысл ей скрывать это от меня?» «Наверняка сказала бы». «А вообще у нее могли быть от вас тайны?» «О, голубушка», — вздохнула Шульц, — «надо было знать Катю. Она была веселая, открытая, но отнюдь не болтушка, отнюдь. Если Катя хотела что-то скрыть, ни одна живая душа об этом не узнала бы, смею вас заверить. Она умела молчать и держать язык за зубами, как никто». Ее за это очень ценили. С ней можно было поделиться любым секретом и быть в полной уверенности, что дальше нее это не пойдет. Катя ни разу в жизни никого не подвела. Или, как теперь принято говорить, не заложила. Кто знает, сколько алковных тайн она унесла с собой в могилу. Марта Генриховна всхлипнула и приложила платочек к глазам. Впервые за весь такой долгий разговор она позволила себе показать слабость. И Настя, в которую уже раз за последние дни... подумала, что многие молодые напрасно недооценивают стариков. Они намного умнее, чем принято думать в среде тех, кому еще нет 40, намного хитрее и сильнее духом. А что касается унесенных в могилу алковных тайн, то это уже интересно. Не в этом ли коренится причина ее трагической и жестокой смерти? Настя взглянула на часы, 7:30. Бедная Марта Генриховна сидит здесь уже больше 4 часов. Но можно ли так терзать немолодую и не очень-то здоровую женщину? Спасибо вам, Марта Генриховна. С вашей помощью я теперь гораздо лучше представляю себе вашу подругу, — тепло сказала Настя. Могу я предложить вам чай или кофе? С удовольствием, — оживилась Шульц. И я буду вам очень признательна, если вы покажете мне, где тут у вас дамская комната. Настя виновато улыбнулась. В самом деле, свинство с ее стороны так обращаться со свидетелем. Надо было раньше об этом подумать, не дожидаясь, пока терпение у нее лопнет. Шульц вышла в туалет, и тут же на столе у Насти звякнул аппарат внутреннего телефона. — Настасья Павловна, занята? — послышался голос Стасова. — Свободно. А ты где-то здесь? — Угу, брожу по коридорам. Можно к тебе на 30 минут? — Валяй, только без глупостей, у меня свидетель. — Обижаешь, — фыркнул Стасов. — Любовь не может быть глупа. Она может быть неудобна. Все, бегу. Вероятно, он действительно бежал, а, может быть, звонил из соседнего кабинета. Во всяком случае, появился он буквально через несколько секунд. Вместе с ним в кабинет вошла худенькая и невысокая девушка с изможденным лицом, покрытым прыщами. Рядом с ней 2-метровый зеленоглазый красавец Стасов казался еще выше, еще плечистее и еще красивее. «Не мог пройти мимо и не сказать тебе о своих пылких чувствах», — со смехом заявил Владислав прямо с порога. «Знакомься, это Ирочка, моя бывшая соседка и нынешняя подопечная. Я тебе рассказывал о ней». «Да-да, я помню», — кивнула Настя. «Очень приятно». Девушка буркнула в ответ что-то невразумительное и даже не улыбнулась. «Мы выясняли личность некоего Ильяса», — продолжал Стасов, как ни в чем не бывало. «Он собирается снять у Иры комнату». «И как? Он оказался бандитом и убийцей, находящимся в розыске», — пошутила Настя. «Слава богу, нет. Его привел нынешний жилец, о котором мы уже все знаем, поэтому установить личность Ильяса было несложно. Обормот, конечно, челнок турецкой, египетской, итальянской направленности, но пока чистый. Ни от кого не прячется, руки не замараны, ну, если только по мелочам».